«Я?» — переспросил я, не задумываясь над собственными словами. «Я разыскиваю путь». Аденабар удивленно посмотрел на меня. Он уже выпил больше половины амфоры, не разбавляя водой дешевое вино, однако не проявлял никаких признаков опьянения. До меня доходили слухи, что существует множество путей, на которых легко заблудиться. Как можешь ты, будучи римлянином, надеяться найти верный путь, когда сами иудеи не знают, где он? «Возможно ли, — удивленно воскликнул я, — чтобы тебе, центуриону, были ведомы сомнения, и чтобы ты тоже искал путь?» Громко расхохотавшись и похлопывая себя по коленям, Аденабар воскликнул. «Вот ты и угодил в ловушку. Надеюсь, ты не думаешь, что мне неизвестно, чем ты занимался в последние дни. У меня тоже есть друзья в Иерусалиме, и больше, чем у тебя, чужестранец». Затем, перестав смеяться, он пояснил. «Думаю, что римляне допускают большую ошибку, долгие годы оставляя здесь один и тот же легион без замены, что, впрочем, вполне возможно в других странах, где легион таким образом лучше знает страну, в которой он призван установить порядок. Однако в Иудее или в Иерусалиме все происходит совершенно по-другому. Когда чужестранец надолго остается здесь, его либо охватывает боязнь перед иудейским богом, либо он начинает ненавидеть всех иудеев. Возможно, ты удивишься, но среди римских офицеров, особенно в небольших гарнизонах, есть такие, которые приняли иудаизм втайне от остальных и согласились пройти обрезание. Однако можешь поверить, что я вовсе не из таких. О разных путях, существующих для сынов Израиля, я узнал лишь из любопытства и не для того, чтобы шпионить за ними, а чтобы лучше понять их и не оказаться под колпаком их ужасного божества. «У креста ты сам признал в нем Сына Божьего», — напомнил ему я. «Ты сам был вместе со мной в гробнице и видел нетронутую плащаницу после его воскресения». «Вот именно», — подтвердил Аденабар. Неожиданно он швырнул об пол глиняную чашу, разлетевшуюся на тысячу осколков, и вскочил на ноги. «Будь он проклят, этот иудейский царь!» — воскликнул он с перекошенным от гнева лицом. «Будь проклят этот заколдованный город! Будь проклят этот храм, где даже нет изображения их бога! Твой человек был лишен жизни. Прежде распинали и других невинных, но они никогда не воскресали. Назаретянин нарушил всю дисциплину в армии. Уже отзвучали трубы в храме, и верующие уже сотворили вечернюю молитву. Сквозь тонкие стены моей комнаты мы слышали, как закрывались ворота храма. Саббат подошел к концу. Мы облегченно вздохнули. Аденабар попросил меня простить ему приступ гнева, в котором он разбил чашу с вином. «Меня берет злость от того, что, будучи центурионом, я должен подавать пример благоразумия своим подчиненным», — произнес он. «А что, если я всего лишь необразованный и полный предрассудков человек, которому беспрестанно внушает беспокойство копье Лонгинуса и руки палача? Можешь ли дать мне совет ты, тайно избравший свой путь? Что мне делать?» «Возможно, ты чувствуешь за собой какой-то грех, Аденабар?» — наугад спросил я. «О каком грехе ты говоришь?» — удивился он. «Я всегда подчинялся требованиям воинской дисциплины и как можно лучше исполнял приказы и предписания. Конечно, у каждого есть что-то на совести, однако я не считаю себя плохим воином и офицером». «И когда заговорили о моем возможном повышении, я воспринял это как признание моих заслуг». «Да будет так, как тебе хочется», — ответил я. «В таком случае Иисусу из Назарета не о чем с тобой говорить, потому что он пришел искать грешников, и все же ты смог бы избежать его суда, если бы произнес: «Помилуй меня, Сыне Божий, ибо я согрешил». «Думаю, что в отношении назаретянина ты допускаешь ошибку», — возразил Аденабар. «Насколько мне известно, его приход касается лишь одной нации — сыновей Авраама, избранного народа, как они себя называют. Лично я всего лишь исполнял приказ и ни в коей мере не несу ответственность за его смерть. Разве ты не слышал о капитане римских легионеров, имя которого я не помню, который послал на казнь своего сына только за то, что тот атаковал противника и даже одержал блестящую победу, но при этом действовал вопреки приказу? Об этом мне рассказывали в офицерской школе.